Глава 16. Забавно наморщила нос Кэти, когда Мейсон осторожно выбрался из кровати. Он оттягивал этот момент до последнего, а потому уже опаздывал. «Который час? Тебе уже пора? Я сейчас встану, дай мне минуточку». Мейсон нежно провел ладонью по волосам Кэти и нехотя отстранился. «Не нужно, спи». «Я хотела приготовить нам завтрак». «Очень долгое время я и сам довольно неплохо справлялся с этой задачей». Кэти пробормотала что-то невнятное, перевернулась на другой бок, сладко зевнула и вновь закрыла глаза. Мейсону пришлось напомнить себе об обязательствах перед командой, потому что впервые в жизни, будь у него выбор, он бы предпочел тренировки женщину. Мечты, мечты. Мэй хлопнул напоследок Кэти по попке и вышел из комнаты. На привычную разминку времени не осталось. Он недолго постоял под душем, оделся, а когда вышел из гардеробной, Кэти уже сидела в залитой солнечным светом кухне. Денек был погожим, но ветреным. В распахнутые окна довольно прилично дуло. Кэти зябко ежилась, но было видно, что ей это нравится. На столе перед ней стояли две чашки кофе. Мейсон сел рядом. Не удержавшись от искушения, пересадил Кэти к себе на колени и, вспомнив о том, что они так и не поговорили толком, поинтересовался. «Какие у тебя планы на день?» «Ну, сначала я заеду домой повидаться с Люси, потом в колледж, а после мне нужно будет встретить бабушку с дедом в аэропорту». Из телефонного разговора с Кэти Мейсон уже знал, что Кристал восприняла в штыки просьбу дочери лечь на реабилитацию, и та была вынуждена обратиться к родителям матери в надежде, что хоть им удастся ей вправить мозги. Но Мейсон был не в курсе, что Дэн и Рэйчел нагрянут так скоро. Он отпил свой кофе и задумчиво постучал пальцами по столу. «Я смогу подтянуться к вам часов в 7. Ничего?» «Это будет просто отлично. Знаешь, мне кажется, они так до конца и не поняли всю серьезность проблемы. Возможно, разговор с тобой прочистит бабули с дедулей мозги, если, конечно, ты готов встать на мою сторону». Кэти подняла на Мейсона выжидающий взгляд. Будто могло быть по-другому. Будто она действительно сомневалась в этом. «Я всегда на твоей стороне, детка. Ты же знаешь». Они быстро допили кофе, и Мейсон ушел, поцеловав ее на прощание. Кэти тоже не стала задерживаться. На день у нее была запланирована целая куча дел. А еще ей, скорее всего, придется объяснить матери, почему она не ночевала дома. Угроза Кэти ограничить права матери возымели свое действие. Два последних дня Кристал не пила, а потому наверняка заметила отсутствие дочери. Проще всего сейчас было поверить в это и выдохнуть, но... Однажды мать уже дала обещание исправиться и, не моргнув глазом, его нарушила. Кэти больше не верила ей. Как бы она ни любила Кристал, какие бы теплые доверительные отношения их ни связывали, сейчас она ей не верила. А мать после всего была настроена по отношению к Кэти довольно враждебно. Даже Мейсон не догадывался, как все обстояло на самом деле. Кэти просто не стала ему рассказывать. В этом он вряд ли смог бы ей помочь. И только лишний раз волновался бы, когда ему следовало максимально сосредоточиться на игре. Кэти очень не хотелось бы, чтобы их семейные неурядицы встали на пути команды, поэтому она не стала расписывать Мэю их разговор с матерью в деталях. Не самые приятные воспоминания заставили Кэти нахмуриться. Она пыталась сосредоточиться на дороге, но то и дело мысленно возвращалась к тому неприятному разговору. После их первой ночи с Мэем он был вынужден уехать раньше, чем Кристал проснулась. Поэтому Кэти пришлось самой поговорить с матерью. Один на один. Наверное, так было даже правильнее. Слишком много своих проблем они повесили на Мейсона. Она хотела быть для него кем угодно, любовницей, другом, партнером во всем, но не проблемой. Когда Кристал в непроницаемых солнцезащитных очках спустилась в кухню, Кэти как раз кормила Люси Чириос. Малышка уже неплохо орудовала ложкой, но иногда та превращалась в нечто наподобие катапульты и завтрак ее сестренки порой мог оказаться в самых неожиданных местах. «Доброе утро!» «Привет, мама!» Кристал налила себе кофе и, вытащив Люси, которая так и не доела свои хлопья, из детского стульчика, крепко-крепко ее обняла. «Это кто у меня такой красивый? Это что за сладкая девочка?» На глазах Кэти выступили слезы, а горло подпер огромный-огромный ком. Они с Пилар переглянулись. Мексиканка неодобрительно поджала губы, но, ничего не сказав, вернулась к готовке. Нет, Кэти никогда не сомневалась, что мать любит их с сестрой. Просто теперь она отчетливо понимала и другое. Даже эта любовь не может заставить ее отказаться от своего пагубного пристрастия. Оно оказалось намного серьезнее, чем Кэти думала. Ее мать превращалась в алкоголичку, которая готова была врать и изворачиваться, чтобы скрыть свою проблему, чтобы вдруг не пришлось заглянуть своей проблеме в глаза. «Нам нужно серьезно поговорить, мама». «Не сейчас, Кэти. У меня раскалывается голова». «Сейчас». Что-то в голосе Кэти заставило Кристал подчиниться. Она нехотя вернула Люси в стульчик и вышла вслед за старшей дочерью в патио. «Только не надо читать мне нотации. Я и так знаю, что облажалась». «Облажалась?» Кэти повернулась к матери, открыв рот. «Это все, что та могла сказать? Облажалась?» «Люси вчера чуть было не погибла. Думаю, это чуть больше, чем облажалась, мама». Нервным движением Кристал поправила платиновый браслет и перевела взгляд на океан. Не то чтобы за темными стеклами ее очков было понятно, куда она смотрит. «Ты была отвратительно пьяна, хотя обещала больше не пить». «Я могу не пить. Ты правда думаешь, что я не могу остановиться?» «Да, именно так я и думаю». «Бред! Какое вообще право ты имеешь меня обвинять? Ты когда-нибудь переживала смерть мужа? Или ребенка?» Вдруг взорвалась Кристал, совершенно неожиданно переходя в наступление. Прежняя Кэти непременно бы стушевалась. Или точно так же взорвалась бы в ответ. Более сильная Кэти лишь возразила. «Ты утратила контроль над собой, мама. Твое поведение опасно для Люси. Я считаю, что ты должна лечь на реабилитацию. Я нашла одно тихое место, которое тебе наверняка понравится». «Что? Ты окончательно спятила? Ты хочешь засунуть меня в психушку? В рехаб? Для твоего же блага». «Ни за что». «В таком случае я буду вынуждена обратиться в органы опеки, мама». Слова повисли в воздухе и с невероятной мощью ударили в пол. Земля под ногами будто разверзлась, а между Кэти и матерью образовалась трещина. Неглубокая. Ее еще можно было преодолеть, сделав шаг навстречу. Но этот шаг могла сделать только Кристал. От Кэти уже ничего не зависело. Абсолютно. Она знала, что поступает правильно. Отогнав неприятные воспоминания, Кэти заехала в гараж. Напряжение между ними с Кристал никуда не делось. Кэти подумывала о том, что ей стоит пожить отдельно. Единственное, что ее останавливало, — Люси. Кэти понимала, что станет свободной, лишь когда решится вопрос с ее будущим. Именно поэтому она позвонила бабуле и деду. А теперь ей предстояло рассказать об их приезде Кристал. Кэти и так оттягивала этот момент как могла, опасаясь, что та ее еще больше возненавидит. Прежде чем осуществить свой план, она глубоко вздохнула и только потом зашла в дом. «Бабуля? Дедуль, а вы что тут делаете?» — удивилась Кэти, обнаружив стариков в гостиной. «Я думала, ваш самолет вечером». «Ох, нам удалось поменять билеты на утренний рейс», — хлопнул себя по толстым ляжкам Дэн, кряхтя выбираясь из кресла. «Странно, что ты мне об этом ничего не сказала», — холодно заметила Кристал, отсалютовав дочери стаканом. «Надеюсь, это сок?» Кэти запнулась, не узнавая себя. Она никогда не была стервой, но поведение матери заставляло ее обороняться, и Кэти совершенно не нравилась себе такой. В последние дни ее настроение скакало по шкале от абсолютного счастья до полнейшего отчаяния и уныния. Кэти не понимала, как этим чувствам удавалось в ней уживаться. Наверное, одно просто давало ей силы, чтобы пережить другое. «Где ты была?» Резко сменила тему Кристал, а бабуля с дедулей даже не поняли, как ловко та перевела разговор. «Ночевала у своего парня». Кэти пожала плечами и обняла сначала Рэйчел, потом неодобрительно нахмурившего косматые брови Дэна. Кажется, за время, что они не виделись, дед набрал еще несколько фунтов, а бабушка оставалась все такой же стройной. Ее волосы были модно пострижены и уложены. Она великолепно выглядела, несмотря на прибавившиеся морщинки. «В наше время секс до брака осуждался. И знаешь что? Я не думаю, что это так уж плохо», — проворчал дед. «Ты рассуждаешь так же, как и мой парень. Он тоже то и дело талдычит о свадьбе». Присутствующие в комнате переглянулись. «Ладно, может быть, ей не стоило об этом говорить». Но почему-то не удержалась. Потому что до нее, наконец, дошло. Просто обухом по голове ударило почему-то только сейчас. Ведь это и впрямь случилось. Мейсон сделал ей предложение и сказал, что любит. Кэти счастливо улыбнулась и, закусив губу, обвела взглядом всех присутствующих. «Кипер? Этот мальчик? Вы не слишком торопитесь? Тебе только 20». Чуть отойдя от шока, заметила Кристал. Кэти пожала плечами. «Никто не собирается жениться прямо сейчас. Сначала нам нужно решить массу других вопросов». «Для этого мы и приехали». Бабуля встала с дивана и легонько приобняла внучку за плечи. Кэти похлопала ее по руке. Проверила время. У Мейсона уже, наверное, давно началась тренировка. И ей тоже не мешало бы поторопиться, если она хотела успеть на первую лекцию. «У меня 10 минут на то, чтобы собраться в колледж», — пробормотала она, а потом обняла Рэйчел в ответ и тихонько шепнула ей. «Постарайтесь не оставлять Люси без присмотра». Бабуля нахмурилась, бросила взгляд через плечо на свою дочь, но все же сухо кивнула. У Кэти мелькнула мысль, что за время, что ее не было, матери удалось усыпить бдительность Рэйчел и Дэна. Она довольно неплохо выглядела и вела себя почти так, как и прежде. Это могло стать проблемой, если бабушка с дедом не осознают весь ужас происходящего. Без их помощи Кэти опасалась не справиться. Она думала об этом весь день. За рулем, на лекциях в колледже, в кафе, куда они с приятелями зашли перекусить между делом. И ведь не зря Кэти волновалась. Вернувшись домой, она застала премилую, почти идеалистическую картину. Люси под руководством матери рвала маленькими ручками зелень на салат. Бабуня с Пилар колдовали над какой-то заправкой, а дед был занят мангалом. Все как в старые добрые времена. Только не хватало Тони и Шона. Кэти глубоко вздохнула. «Всем привет. Нужна помощь?» «Нет. Мой руки, милая. Уже почти все готово». Бабуля выглядела удивительно сияющей, слишком довольной, как для человека, чья дочь утратила контроль над своей жизнью. Неприятное предчувствие обожгло Кэти изнутри. Она погладила по кудрявой головке Люси и бросила взгляд на часы. Ей оставалось продержаться всего час до приезда Мейсона. Он подтвердит ее слова. И, может быть, до деда с бабулей что-то дойдет. Кэти приосанилась, убеждая себя, что еще не все потеряно. Вымыв руки, она взялась раскладывать приборы на столе, которые планировали накрыть на террасе. «А кому предназначен еще один прибор?» «Мейсону. Он был свидетелем многого. Может быть, ему вы поверите больше, чем мне?» «Мы тебе верим», — возразила бабушка. «Просто Кристал и так лишилась слишком многого, Кэти. Ты молода. И, наверное, до конца не понимаешь весь трагизм ситуации». Бабуля потом еще много чего говорила. Вот только Кэти видела, что они, как и мать, не готовы признать проблему. Для них это означало бы выйти за рамки своей привычной жизни, привычного комфорта. Для них всех было слишком важно, что скажут или что подумают люди. Никто из них не хотел запятнать свою репутацию. Кэти верила, что они нашли бы в себе силы сделать это, если бы увидели пьяную Кристал своими глазами. Или если бы увидели Люси на краю бассейна, как увидела ее она. Дэн и Рэйчел не были совсем уж пропащими. Просто сейчас они решили, что Кэти преувеличивает, и она понятия не имела, как их переубедить. А тот, кто наверняка мог это сделать, опаздывал.